При совершении таинства крещения ей было дано высокочтимое имя императрицы Елены, а до него или вслед за ним состоялось обращение в христианство дяди великой княгини Ольги и составлявших ее свиту двух переводчиков, 16 придворных дам высшего ранга, 18 дам низшего ранга, 22 служителей или должностных лиц и 44 русских купцов. По возвращении в Киев и в Новгород она непоколебимо держалась своей новой религии, но ее подданные из упорства или из равнодушия сохраняли привязанность к богам своих предков. Ее сын Святослав боялся раздражить своих боевых товарищей и сделаться предметом их насмешек, а ее внук Владимир с юношеским рвением умножал и украшал памятники старинного культа. Чтобы умилостивить жестоких северных богов, им приносились человеческие жертвы. При выборе этих жертв туземцев предпочитали иноземцам. Христиан идолопоклонникам, а того отца, который осмеливался защищать своего сына от ножа жрецов, фанатическая толпа подвергала одной участи с сыном. Однако наставление и пример благочестивой Ольги произвели хотя и малозаметное, но глубокое впечатление на умы монарха и его народа. Греческие миссионеры не переставали проповедовать, вступать в диспуты и крестить, а русские послы и торговцы сравнивали грубое поклонение идолам с изящными суевериями Константинополя. Они с удивлением смотрели на Софийский собор, на блестящие изображения святых и мучеников, на богатство алтаря, на многочисленных священников и на их великолепные облачения, на пышность и стройность церковных церемоний. Их поражали переходы от благочестивого молчания к благозвучному пению, и их нетрудно было уверить, что хор из ангелов ежедневно спускался с неба, чтобы принимать участие в молитвах христиан. Но Владимир согласился или поспешил перейти в христианство из желания вступить в брак с римской принцессой. Обряд крещения и обряд бракосочетания были одновременно совершены в Херсоне христианским первосвященником. Владимир возвратил этот город брату своей супруги, императору Василию. Но медные ворота Херсона, как рассказывают, были перенесены в Новгород и поставлены перед церковью в память его победы и его перехода в новую религию. Громовержца Перуна, которому он так долго поклонялся, тащили по его деспотическому приказанию по улицам Киева, а 12 сильных варваров били дубинами уродливое изображение этого бога и затем с негодованием бросили его в воды Борисфена. Владимир издал указ, что с теми, кто будет отказываться от обряда крещения, будет поступлено как с врагами бога и их государя, и реки немедленно покрылись тысячами послушных русских, признавших истину и превосходство учения, принятого великим князем и его боярами. При следующем поколении остатки язычества были окончательно вырваны с корнем. Но так как двое братьев Владимира умерли некрещенными, то их кости были вынуты из могилы и очищены несогласным с церковными уставами посмертным крещением.